Поднимаясь по отрогам холмов и приблизившись к седловине между двумя холмами, сделали привал. Калиныч, Жирех и старик, взяв бинокль, ушли на разведку, дабы узнать, что делается по другую сторону хребта. Оставшиеся парни занесли вещи под два отдельно стоящих дерева, чтобы спрятаться от лучей припекающего солнца. Товарищи вернулись только через полчаса. Лица бывших рабов были напряжены, а лицо старика выражало задумчивость. «Ну, что?» — сказал Хтон, когда все присели в кружок. «Вчера нам везло, просто невероятно, но сейчас уже не так весело». Он рассказал, что по другую сторону гряды, у самого ее подножия проходит шоссе. С ним все в порядке, оно все такое же, как много лет назад. Проблема оказалась в местности по другую сторону шоссе, которая являла собой плоскую равнину, редко поросшую кустарником. «Хреновые дела, ребята», — говорил старик. «За дорогой местность, ровная, как стол. Не ожидал я такого. Я вам давеча рассказывал про налет, в котором я учувствовал, так мы там, в другом месте были. Я хорошо помню, что за дорогой холмы стояли, в которых легко затеряться. Тут тоже, вон, к югу, какие-то холмы видать, но они низкие слишком, так, бугры. А здесь, прямо перед нами, равнина до самого горизонта. Нас там, за километры будет видно. Если в этих холмах, где-то рядом, у Сегригора пост, то они нас только так срисуют. И, если у них рация, но не пройдет и полчаса, как приедет машина и они нас загонят, как стадо беременных ослов. Хрен мы оторвемся, да и даже с любой проезжающей машины нас за километр увидит. Так, что делать-то будем? Напряженно спросил Добер. Я предлагаю ждать ночи, сказал старик. Да, время терять жалко, но, я уверен, если пойдем сейчас через дорогу, только погубим себя. Где ждать? Спросил Жирех. Тут ждать, на гряде, конечно, кивнул Хтон. Найдем укромное место, просидим до темноты, а там и двинемся. «Послушайте», — сказал очкастый Вилен, — «а может такое быть, что сейчас где-то здесь, рядом, есть посты, которые за окрестностями следят?» «Конечно», — опять кивнул старик, — «так, может они нас уже сейчас увидели, когда мы подходили». Услышав это, Агею, да и всем остальным стало весьма неуютно. Неосознанно все начали оглядываться, но вокруг все по-старому. Склоны и холмистая равнина позади, над которой уже начинает припекать солнце. «Все может быть», — сказал Хтон, — «но я не думаю, что они тут через каждый километр устроили посты. Возможно там, к югу, где дорога, по которой мы шли, выходит на шоссе. Вот там я бы устроил пост. А вот здесь, в других местах, если они и будут устраивать посты, то только сегодня днем». Все ненадолго замолчали, после чего подал голос Калиныч. «Я тоже думаю, что идти днем по открытой местности — это большой риск. Поэтому, и правда, давайте ждать ночи». Хтон сказал, что еще на подходе он заметил несколько участков на гряде, густо поросших деревьями, где можно укрыться на день. «Я не думаю», — сказал он, — «что сегодня они будут гряду прочесывать. Это много народу надо и тут слишком далеко от жилых мест. Вряд ли мы здесь особо рискуем. Однако, соблюдать предосторожности надо будет». Немедленно старик, Жирех и Калиныч отправились на разведку в правую сторону, к северу, в одно из мест, где старик видел подходящее место. Не прошло и часа, как они вернулись и сообщили, что нашли отличное место, чтобы укрыться на день. Седловина между двумя высокими холмами, которую они обследовали, вся заросла деревьями, и можно было, не выходя на открытое место, наблюдать за округой по обеим сторонам гряды. Взяв вещи, пошли туда. Пройдя вдоль отрогов гряды всего полкилометра, двинулись по склону вверх. Там склон стал весьма крутым, что уже нельзя было использовать носилки и пришлось поднимать наверх тюки с припасами вручную. Агей, вместе с остальными, сделал несколько ходок. Поднимаясь с последним тюком, он зашел под своды кривых деревьев с довольно толстыми стволами. Тут склон был уже не таким крутым, остановился пологим. С облегчением поднявшись сюда и таща свой тюк, парень услышал, как Хтон говорил Колянычу: «Отличное место. Вот здесь, сидя за деревом, в теньке, можно смотреть на округу. Если даже кто появится вблизи и будет смотреть сюда в бинокль, хрен он увидит. А уж издали, тем более, нас не заметит». Вместе со всеми Агей таскал вещи во временный лагерь в этой седловине. Оглядываясь, он увидел, что они оказались в вытянутом поперек гряды почти настоящем лесе, шириной метров 20 и длиной под сотню метров. Лагерь устроили посредине. Не успели толком отдохнуть и устроиться, как Жирех, который с биноклем сидел на посту, выходящем в западную сторону, прибежал, сказав, что по шоссе едут машины. Немедленно все бросились посмотреть. На бегу Агей подумал, что надо бежать в другую сторону, прочь, но промолчал, решив не разводить панику. Еще подбегая к месту, откуда открывался вид вниз, на дорогу, все услышали тихий гул, который быстро нарастал. Прислушиваясь, Агей понял, что явно работают моторы машин. Парни залегли возле скалы, выглядывая на дорогу. Только сейчас Агей увидел пространство по другую сторону гряды. Впереди, несколько хватало взгляда, лежала равнина с разбросанными по ней кое-где совсем низкими холмами. Оранжевый песок разбавляли заросли кустарников и пучков травы. Глядя на это, парень не мог не согласиться со стариком, что тут, и без бинокля легко заметить даже одного идущего по этой равнине человека. Посмотрев в правую сторону, к северу, Агей увидел там все ту же, пустую, равнину. В другую сторону, на юг, картина менялась. Там равнина становилась бугристой, так что, наверное, в тех местах можно было затеряться. Но эти бугры находились примерно напротив того места, где в шоссе вливалась заброшенная дорога, по которой они сегодня шли. Размышляя об этом, парень подумал, что если бы он проводил розыски беглецов, то наверняка бы оставил на том перекрестке наблюдателей. А, значит, соваться туда было откровенно глупо, и нужно было ждать ночи, дабы пересечь дорогу. 4-3. Отведя взгляд от равнины, Агей посмотрел на дорогу. Прямо у подножия гряды проходила идеально ровная дорога из светло-серого материала, возможно, бетона. Состояла она из двух параллельных полос, каждая из которых была шириной не меньше десятка метров. Эти две полосы разделяло небольшое пространство, шириной метров 5. Почему-то, при виде этого восточного шоссе Агей почувствовал благоговение. А ведь это след из древнего прошлого, подумал он, такой же, как и канал на восточной границе пустоши. Возможно, эта дорога строилась в те же времена, что и наш остров. Башня там, атомная станция и прочие старые постройки. Парень взглянул на товарищей и увидел, что все смотрят направо, туда, откуда раздается гул. В клубах пыли там что-то приближалось. Агей и остальные внимательно смотрели на дорогу и скоро увидели большие машины, в разы больше тех, что они видели ранее. От них раздавался сильный рев. Хотя покрытие дороги было чистым и свободным от песка, машины поднимали клубы пыли на обочинах. Первой шла прямоугольная машина, размером с небольшой дом из стали. Впереди она была квадратная, и в ней сбоку были двери и два окна. А далее, ее вторая часть, была вытянутой и прямоугольной. «Это тягач», — пояснил Хтон, — «с полуприцепом. Какое-то барахло везут». Агей увидел, что все машины идут с интервалом в полусотню метров. Вторая машина тоже оказалась тягачом с большим полуприцепом, покрытым белым тентом. За ней шла машина совсем другая, вытянутая и со множеством окон. «Это автобус», — сказал старик. «Людишек возит. Туда полсотни только так набивается». За несколькими автобусами двигались еще несколько тягачей. Один из них тащил огромный блестящий цилиндр, похожий на лежащую на боку вытянутую бочку. «Цистерна», — хмыкнул Хтон. «В таких, обычно, горючее возит. Это еще что, у нефтяников свои тягачи, побольше и цистерны огромные, гораздо больше, чем это». Между тем, машины, тягачи, автобусы и несколько грузовиков быстро прошли мимо, оставив после себя клубы пыли над дорогой. Гул и рев стал затихать. «Хороший караван», — задумчиво сказал старик. 12 машин, не самый большой, но руки так и чешутся посмотреть, чего они везут». Старик ухмыльнулся. «Да, было время-времечко. Вы, кстати, обратили внимание, что машины все совсем без брони. Раньше у таких, легких караванов все равно была броня, но куча обычных броневиков их охраняла. Примерно как те, на котором мы вчера ехали. Как же вы их захватывали?» — спросил Жерех. «Обычно как? Сперва машины сопровождения надо уничтожить, а затем тягачи можно почти голыми руками брать. Но кроме таких, были и тяжелые караваны. Там впереди мощная машина шла. Если шипы ставили на дороге, она их давила, а впереди у нее ковш был. Им она на полной скорости почти любое заграждение могла протаранить и открыть путь каравану. Все остальные тягачи тоже бронированные. Даже колеса закрыты, стрелять бесполезно. Такой конвой хрен остановишь». «На такие вы не нападали?» – спросил Вилен. «Как же, нападали, но по частям их рвали. Там такая схема, быстро машины выезжают из укрытия и едут с обоих сторон, обстреливают, отвлекают. Они огрызаются, конечно, тоже стреляют. И одна из машин, специальная, пристраивается сбоку к нужному тягачу, и у нее длинный шест на капоте поднимался. Ты из кабины быстро на крышу вылезаешь, за шест хватаешься, и он тебя забрасывает прямо наверх прицепа. А на крыше кабины тягача обязательно был люк. И вот тебя забрасывает наверх, а у тебя копье в руках, а на его конце взрывчатка. Как наверху окажешься, бегом к тягачу и взрываешь люк, потом туда еще бомбочку, ну и сам туда. Главное, успеть руль перехватить и одновременно остальных водителей добить. Мы дальше, по ходу движения, делали съезды, чтобы на полной скорости с шоссе свернуть можно было. И главное тут, не упустить нужный поворот, чтобы на полной скорости, безопасно съехать. Конвой дальше шел, они же не дураки останавливаться ради одной машины. Интересная схема, сказал Жрех. На шесте и на ходу прыгать? Да, рисковая, не каждый на такое пойдет. И, что, не удержался от вопроса Агей. Падали на дорогу люди, с этих шестов, еще как, и падали и выстрелами их сбивали, там полно смелых парней свою смерть под колесами нашли. Бывало, что калечило, но джигиты, кто выживал, потом сами жизнь свою кончали. А ты-то, что? Спросил Дабир. Прыгал с шестом? Прыгал. Четыре раза прыгал и в живых остался. Уже в первый раз, у меня все четко прошло, угнал я тягач с грузом. После этого меня признали, как джигита, и я стал полноправным членом клана. Да, веселые времена были. Хтон грустно усмехнулся. Сейчас, как вспомню, кажется уже, что это не со мной было и в другой жизни. Все вместе пошли под деревьями к оставленным вещам. Хтон быстро распределил дежурство. Агия назначили на восточный пост, смотреть за местностью к востоку от гряды. Калиныч отвел парня к восточному краю их лесной полосы. Там они присели возле двух деревьев. Товарищ осмотрел окрестности в бинокль, после чего передал его Агею. «Держи его слева от дерева», – инструктировал парня бывший раб. «Чтобы бинокль все время в тени был, и бликов не было». Взяв бинокль, парень бегло осмотрел холмистую местность, шикарный вид на которую открывался от его места. Хорошо была видна заброшенная дорога, по которой они пришли сюда, а также огромная равнина до самого горизонта. Виднеются кое-где холмы, но везде, насколько глаз хватает, никакого движения. Когда парень оторвался от окуляров, товарищ спросил: «Как тебе наш дед?» Агей пожал плечами. «Вроде он нормальный, но и Елизар тоже нормальным казался». «Верно, ты за ним поглядывай. Вроде, ему невыгодно нам подлянку делать, но надо смотреть за ним в оба. Поглядывай за ним». «Ага», кивнул Агей и спросил: «Слушай, Калиныч, какие у нас дальнейшие планы-то?» «Пока все просто. Дождемся темноты, спустимся вниз, перебежим через дорогу и там, отойдем километров на 5 к западу, и двинем на север. По пути посмотрим, что там за местности, решим, как быть, ночью идти, а днем скрываться или же наоборот». «Ясно», кивнул Агей. Посидев немного рядом, Калиныч ушел. Парень же нашел удобное место в тени, за более-менее широким деревом, и долго разглядывал окрестности в бинокль. Ничего подозрительного видно не было, и вскоре Агей решил отдохнуть. Он прилег на склон за деревом и призадумался. В очередной раз он вспомнил своих лучших друзей, Севера и Владлена. «Сколько здесь всего у нас произошло», — думал Агей. «Вот бы, парней сюда, сколько мы интересного могли бы придумать втроем. Но, где они сейчас? В рабстве у пиратов». От этих мыслей стало досадно и невесело. Через полчаса прибежал Дабир и грубо потребовал бинокль. Забрав его, он убежал, и парень опять остался один, погруженный в мысли о друзьях. «Они там, до конца жизни будут в рабстве, а я, если мы заберем свое золото, буду жить и посвистывать», — досадливо думал Агей. Неожиданно в голову пришла весьма интересная мысль насчет друзей. От нее парень даже привстал с места. «Поговорить бы с Колянычем», — подумал он, обернулся и вдруг увидел, что среди деревьев к нему идет Калиныч. «Это хороший знак», — подумал парень. Товарищ пришел с биноклем. Агей с трудом дождался, пока тот осмотрит окрестности, после чего задал вопрос. «Слушай, Калиныч», — сказал он, — «а вот, допустим, придем мы в Сиролис, а дальше, как там будем? Там рассиживаться нам некогда будет», — печально улыбнулся товарищ. «В городе полно пиратских шпионов, да и людей из Эгрегора, я уверен, тоже хватает. Поэтому нам надо будет быстро нанять мелкого, но решительного капитана с быстроходным кораблем и вместе с ним рвануть за нашими сокровищами. Если даже основной клад все-таки забрали пираты, то я тебе ведь рассказывал про другие, мелкие, клады. Денег, которые мы за них получим, нам надолго хватит. А уж если пираты не добрались до основного груза, то мы станем, ну, очень богаты. Ну, допустим, возьмем мы все золото, прищурился Агей. А дальше куда? Если безопасно вывезем его в Сиролис, то есть у меня мысль, самому нанять охотников за головами. Есть такие шайки очень опытных убийц, которые убивают за деньги. Проникают, в ночи, через любую охрану и могут убить кого угодно. Натравим их на Рамоса. Когда его убьют, то у пиратов начнется грызня и нас вряд ли продолжат искать. Не знаю, кто Дрифту наследует, но он явно будет не дурак, чтобы выплачивать за нас такие деньги. За меня же награду, никакой дурак, вообще, платить не будет. Так что после смерти Рамоса, наши поиски точно прекратятся. Пиратам мы станем не нужны, нефтяникам тоже. А, что до Сигригора, то да, они, возможно, будут нас искать, но не так фанатично, как Рамос. А мы сделаем просто, уберемся подальше от пустоши, переберемся либо вглубь материка, в один из северных городов на берегу. Там и устроим свою новую жизнь. Слушай, Калиныч, помнишь, я тебе про друзей своих рассказывал, Севера и Владлена? Ага. И вот подумал, раз уж у нас денег много будет, то, может быть, есть способ их как-то выкупить из рабства? Калиныч ненадолго задумался, глядя в сторону, а затем сказал: «Вообще-то можно, конечно. Пару лет назад я слышал историю, что жили в одной прибрежной деревне парень с девушкой. Пираты забрали их в рабство и разлучили. Парень потом сбежал и сильно разбогател. Он нанял агентов, которые отыскали эту девушку и выкупили ее, предложив ее тогдашнему хозяину хорошие деньги. Правда, такие агенты, в основном, в южных городах, но я думаю, и в Сиролисе много дельцов, которые подобным промышляют. Не бойся, товарищ», — похлопал Агея по плечу. «Как заберем наши ценности, то у нас с тобой такие возможности откроются, что выкуп твоих друзей из плена – это сущий пустяк. А как думаешь, через сколько дней мы сможем все эти дела уладить? А фиг его знает. Суди сам, до границы тут, вроде бы дней 5 идти. Там еще, до города, дней 5, ну, или 10 от силы. Пока найдем корабль, пока сплаваем. Я думаю, если все пойдет как надо, то через месяц уже золото окажется у нас. А месяца через 2-3, вполне возможно, ты уже увидишь своих друзей». Поговорив немного на разные темы, Калиныч ушел. У Агея же от такого разговора сразу улучшилось настроение. «А что?» – думал он. «Правильно Калиныч говорит. Наймем специальных людей, которые отыщут моих парней и выкупят их. Будем вместе жить, я, парни, и Калиныч». Внимательно оглядев окрестности, парень прилег и предался приятным мыслям. Так прошло несколько часов. Агей думал на разные темы, бродил между деревьями, то сидел, то лежал, все время поглядывая на открывающийся перед ним вид. Через несколько часов к нему пришел Дабир и небрежно сказал с недовольным тоном: «Иди жрать, тебя ждут». После чего здоровяк присел на землю и с умной рожей стал смотреть на окрестности через бинокль. Агей не удержался и напомнил тому держать бинокль в тени, дабы не было бликов. Бросив на парня презрительный взгляд, здоровяк процедил сквозь зубы: «А то я, можно подумать, не знал». После чего он отвернулся, всем видом показывая, что не собирается продолжать разговор. Агей же развернулся и пошел в их лагерь, к месту, где они сложили свои вещи. Там он обнаружил сидящих Жириха, Коляныча и Велена, явно присевших, чтобы пообедать. Старика рядом не наблюдалось, и Агей понял, что тот, наверное, несет дозор, наблюдая за шоссе. Жирех подал парню несколько консервов, и они принялись за еду, тихо разговаривая. Агей узнал, что час назад, от нечего делать, с помощью Хтана они запустили радио Елизара и немного послушали эфир. Там по-прежнему передавали объявление от капитана Рамоса с огромной наградой за сбежавших рабов. При этом, на другой волне, оглашали объявление от Сигригора. Власти пустоши оповещали всех, кто слышит о пятерке беглых рабов, пробирающихся из пустоши на север. Сообщалось, что беглые рабы совершили серьезные преступления в пустоши, и за них также назначалась награда в 30 тысяч. В объявлении говорилось, что разыскивается также сбежавший заключенный Хтон, который может находиться в компании вышеупомянутых беглых рабов. Его оценили в 10 тысяч. «Интересно», — сказал Агей, облизывая ложку, которой он ел из консервы. «А что на это Хтон сказал?» «Да ничего», — хмыкнул Жирех. Призадумался. Сказал, что плохо дело и надо ему подумать. Вот сейчас там, на посту, сидит, думает. «Пускай подумает», — усмехнулся Калиныч и подмигнул Агею. «Что по мне, ничего особо нового. Нас и так искали и без Сегрегора. Наградой больше, наградой меньше, особой разницы нет». Разговаривая на разные темы, парни завершили обед, после чего сложили мусор в кучу, чтобы закопать его при уходе. Калиныч предложил Велену и Агею поспать, пока время есть. «Кто знает, как там ночью будет», — сказал он. «Может быть, придется все ночь идти, так что отдыхайте». Получив от Коляныча подстилки, парни отошли в сторону и разложили их на земле. Агей, лежащий на спине, смотрел наверх в небо, которое часто показывалось среди ветвей чахлых деревьев и как-то незаметно уснул. Проснулся он от того, что кто-то легко тряс его за плечо. Открыв глаза, Агей увидел, что над ним, на корточках, сидит Калиныч, а небо почти темное. «Вставай», — сказал товарищ, — «ужин. Через час выходим». «Понятно», — пробормотал Агей, приподнимаясь и приходя в себя. Оглядевшись, он увидел, что уже сгущаются сумерки, небо потемнело, и солнце почти скрылось за горизонтом. Рядом, кружком, тихо разговаривая, сидели Хтон, Калиныч, Жирех и Добер. Велен, судя по его виду, также, только что проснулся. Приходя в себя, Агей прислушался к тому, что говорят товарищи. Из обрывков их фраз он узнал, что пока он спал, по дороге проехало несколько машин, одиночных броневиков. Также, на север проехала колонна из трех грузовиков. Машины там были не такие большие, как в большой колонне утром. Кузовы этих машин были накрыты брезентом, но под ними старик разглядел сидящих там людей в желтой форме. Хотя Хтон видел только людей, сидящих у края кузова, но, судя по всему, внутри грузовиков воины Сегрегора, а не обычные мужики, используемые в облавах. Эти три грузовика, быстро ехавших в северном направлении, почему-то сильно встревожили Хтона. «Нет, ребятки», — говорил старик, задумчиво почесывая подбородок, — «чует мое сердце, эти машины по нашу с вами душу, и не для облавы их там повезли, а чтобы засаду делать. Может, я нагнетаю и в маразм старческий уже впал, но вот просто чует мое сердце». «Ну, чует и чует», — сказал Добер. «А нам-то, что делать?» «А вот я и хотел поговорить, советоваться», — старик оглядел парней, задержав взгляд на Велене с Агеем. «Садитесь, парни, поговорим». Когда те подсели к остальным, Хтон сказал: «Вот, смотрите, что нас ждет впереди. Я уверен, рядом с дорогой они кучу постов выставят, нас высматривать. Я знаю точно, есть вдоль дороги источники с водой. Этих воинов вполне хватит, чтобы у каждого источника засаду устроить. Потом, где-то далеко впереди, большой пост у них, где граница владений Сегрегора и где они плату за проезд по дороге взимают. Даже, если мы их минуем, то впереди первые жилые места начнутся. А люди там непростые. Они издревле живут возле границ пустоши, и им не привыкать набеги отражать. Конечно, набеги редко кто на них делал, в основном чигуры и прочая нечисть». При этом слове Агей вспомнил, что Чигуров в разговоре с Елизаром упоминал Гицулхарум в Хибаре. «Что за чигуры?» — поинтересовался Добер. «Народ такой был. Они далеко на западе живут, на другом конце пустоши. Совсем зверские ребята, никого не признают. Могли даже джигита поймать и рабом сделать. Говорили, что после захвата пустоши Сегрегор их наказал и прижал, но как они там сейчас живут, хрен их знает. Но опасные ребята были. И те, кто вот тут, на границе пустоши жил, тоже суровые ребята, которые от этих чигуров и прочей нечисти всю жизнь отбивались. Вы сами слышали, сейчас по радио, что награда за нас. Уверен, многие там нас решат стреножить, если увидят. И не забывайте, что у Сегрегора дела и за пределами пустоши, так что там полно его шпионов. Поэтому, еще неизвестно, где нам опаснее, здесь или в жилых местах. Ну и что нам делать?» Наморщил лоб здоровяк. «Как пробиваться-то туда? 4-4. Смотрите». Старик опять обвел всех взглядом. «Я вам говорил уже, что идея идти по дороге ночью, а днем отсыпаться, она охренеть какая мудрая. Но когда впереди расставлены посты, которые не только дорогу контролируют, но и окрестности, плюс то, что пограничные поселения о нас оповещены, плюс всякие стукачи-осведомители, это уже совсем хреново. И при таких делах мне как-то совсем неохота по этой дороге идти». Хтон кивнул головой в сторону шоссе. «Есть у тебя идеи на этот счет?» — внимательно посмотрел на старика Калиныч. «Вот, смотрите», — кивнул тот, — «идти сейчас строго на север, хоть по дороге, хоть вдоль нее, глуповато. Я уверен, 99 шансов из 100, что нас скрутит еще до того, как к границе подойдем. Поэтому, самое лучшее для нас, это идти назад, на восток, выйти на побережье, и там, двинуться на север, вдоль берега. От таких слов Агеи все остальные прямо-таки оцепенели. Ну, ты дал, дед, чуть не в полный голос воскликнул Дабир. Ты хоть соображаешь, что несешь? Тихо, старик поднял руку. Я еще из ума не совсем выжил. Я говорю так, как оно есть на самом деле. Поставьте себя на место тех, кто нас ловит. Они знают, что мы или где-то в окрестностях шоссе и восточнее его. Так я не понял, сказал Жирех. А в чем проблема-то? Пройдем, как и предполагали, по ту сторону дороги. Отойдем к западу, километров на 10 и повернем на север. Мы же так и планировали. Не все так просто, хмыкнул старик. Конечно, у них не хватит людей, что и там все перекрыть, но в жилых местах нам придется идти через селение, где люди будут уже предупреждены про нас. Ну и что, сказал Дабир, что ты предлагаешь-то? Один план я уже предложил. Путь на восток, но это долго идти придется назад, через места, где нас, я уверен, сейчас ищут. Поэтому у меня другой план, идти дальше, на запад, тем путем, которым вас вел этот сын вождя Берг, к Нефтинолу. Ну, дед, протянул Дабир, это, как-то, не того. Хтон взглянул на него. Предложи свой план. Здоровяк несколько секунд таращился на старика, после чего быстро повернулся к Колянычу. Что думаешь, Колиныч? Тот пожал плечами и спросил старика. Расскажи подробнее, что ты задумал. Смотрите, сказал тот, наклонившись к земле. Хотя уже сгустились сумерки, можно было разглядеть, что он взял сухую ветку и провел по земле ряд из 4 кривых, в виде букв «С». Вот, смотрите, старик ткнул веткой в самую правую кривую. Это дальний канал, через который вы прошли. Вот это, наше восточное шоссе, ткнул он в кривую, что левее. Вот, далее, срединное шоссе. На нем Нефтинол стоит и нефтяники по нему на юг и на север свои грузы возят. И вот это, показал он на самую левую кривую. Это восточная дорога. Она вдоль западной границы пустоши проходит. За ней уже каньон, за которым большой ковчег, про который вам Надан заливал. Как там сейчас, не знаю, но раньше по той дороге мало кто ездил, поскольку в северной ее части чигуры обитали, я вам уже говорил про них. Так вот, мы, вот здесь. Хтон поставил точку на второй справа кривой почти на самом верху. Нефтянул вот тут, он поставил точку на кривой, изображающей срединное шоссе, почти на таком же расстоянии от верха. Также старик нарисовал овал между этими кривыми и повыше поставленных точек. Это белая хворь, пояснил он. Плохое место. Одни говорят, что это пустыня с белым песком, другие рассказывают, что это древний солончак и, если взять там соли и подсыпать ее в еду, то отведав такую еду, можно копыта откинуть. И тот, кто подсыпал эту соль, тоже недолго проживет. Хрен знает, что это такое, но гиблое место. Она от нас к северо-западу и на северном краю пустоши. Хтон провел линию поверх кривых. Это северная граница пустоши. Нас будут искать вот здесь. Он провел веткой по границе от восточного шоссе до дальнего канала. Ну, и часть территории, что западнее шоссе, до самой белой хвори, тоже будут под наблюдением держать. Они там умные ребята, но не маньяки. Они не будут ради нас всю северную границу пустоши, вплоть до западного шоссе, перекрывать, да посты расставлять. Там ведь сотни километров и это кучу народу надо нагнать и уйму средств надо вбухать. Так и чего ты предлагаешь-то? Наморщил лоб Дабир. Сделаем единственное, что можем. Пойдем на запад, к Нефтинолу. Хтон веткой провел линию, показывающую путь. До него отсюда, километров 250. Точно я не знаю, но может больше, а может и меньше. Он строго на западе от нас? Спросил Калиныч. Немного к северу. Слушай, подал голос Жирех. А город-источник, где находится? Старик бросил на него быстрый взгляд. Откуда ты про него знаешь? В Хибаре слышал. Источник западнее Нефтинола. Там, в горах. Замолчав, старик словно задумался, а Агей обратил внимание, что ветка в его руках дрогнула. Мы прямо в этот самый Нефтинол ломанемся, что ли? Спросил Жирех. Нет, усмехнулся Хтон. Подходить туда не будем. Там трубы неба коптят и их издалека видно. Если нужды не будет, то пройдем там между срединным шоссе и белой хворью. Так и выскочим. Ну, он посмотрел на парней. Как вам такой план? Все молчали. Жирех задумался, а остальные посмотрели на Коляныча. «План хороший», — медленно проговорил он. «Только, вот, что меня напрягает. Ты сам сказал, что люди Сегрегора не дураки, но они ведь могут просчитать наши действия. Подумают, что мы туда ринулись и тоже там засады устроят. Смотри», — сказал старик, — «во-первых, они не знают, что мы сейчас здесь. Мы ведь тут целый день сидели и облавы не видели. Скорее всего, они нас сейчас на северо-востоке от этой гряды ищут». «Погодите», — жрех вдруг дернулся, — «мы сейчас сидим, без постов. Дайте-ка, я сбегаю, гляну, а то чего-то у меня на сердце тревожно». Подхватив бинокль, он быстрым шагом ушел в восточную сторону. Посмотрев ему вслед, Хтон сказал Колянычу: «А во-вторых, ты прав, там не дураки, и, вполне возможно, они предупредят своих шпионов в селениях, которые в тех местах, где Срединное шоссе в северные земли входит. Вообще, я тут сидел сегодня, думал на эту тему, и вот, что скажу. Лучше всего, как дойдем до Нефтянола, нам разделиться надвое. Все-таки трое бродяг, это уже не шестеро беглых рабов. Поменьше внимания привлекать будем. Желательно, чтобы одна группа шла к востоку от шоссе, а другая перешла его и пробиралась к границе по другую сторону. Итак, до самого Сиролиса. И где мы там встретимся? Пока не знаю. Да это пока не план, а так, наброски. Впереди, не один день пути, будет время подумать и как следует все распланировать». Послышались шаги. Быстрым шагом к ним подошел жрех. Хотя уже сильно сгустились сумерки, но все увидели, что лицо товарища спокойно. Подойдя, он присел рядом и сказал: «Никого не видать». «Конечно», — хмыкнул старик. «Какой дурак тут будет людей гонять в темноте? Мужичков в облавы, может, еще день-два погоняют, а потом, еще на какое-то время, наблюдателей кое-где оставит. Так что, сейчас, там все уже спать ложатся, а нам, в путь пора, верно?» — кивнул Калиныч. «Пора». Парни сразу завозились, поднимаясь на ноги. Подхватив вещи, все направились в западную сторону, спускаясь по крутому склону. Когда склон стал более пологим, погрузили вещи на носилки и двинулись в путь. Очень быстро достигли автострады. Вокруг тишина. Напряженно оглядываясь и прислушиваясь, пересекли дорогу. Агей, шагая по ровной поверхности, чувствовал себя сложно. Если бы он не нес носилки, то непременно потрогал бы руками эту древнюю дорогу, которая столько всего повидала. Оказавшись ее другой стороне, почему-то все перевели дух. Однако, расслабляться не стоило, и быстрым шагом беглецы пошли дальше, на запад, быстро удаляясь от древней магистрали. Уже совсем стемнело, вокруг тишина и ни одного огонька. На небе выступили звезды. Позади зловеще темнела разрушенная гряда. Местность впереди ровная, но куча кустиков и пучков травы под ногами, так что сперва было трудно идти. Пару раз парни с носилками чуть не упали, но Хтон быстро нашел выход. Он пошел первым, выбирая путь, а парни с носилками, один за другим, потянулись следом, глядя, где он сворачивает в стороны. Теперь идти стало можно, не боясь налететь на кустик или ямку. Идущий впереди старик выбирал путь, делая короткие привалы, шли, наверное, до полуночи. Во время очередного привала Хтон и бывшие рабы, обсуждая пройденный сейчас путь, пришли к выводу, что прошли куда больше 10 километров и можно уже немного расслабиться. Поэтому решили устроиться на ночевку с тем, чтобы, поднявшись на рассвете, пройти еще, как минимум, час, прежде чем устроить завтрак. Старик с Колянычем и жрехом начали устанавливать водогон, а остальные парни сразу легли. Растянувшись на подстилке и укрывшись, Агей мгновенно провалился в сон. На следующее утро, поднявшись еще затемно, продолжили путь. Когда показалось солнце, Агей увидел, что за ночь они отошли довольно далеко от дороги, поскольку разрушенная гряда виднелась в виде темной полосы на горизонте. По плоской степи шли, осторожно оглядываясь. По пути встретилось несколько низких холмов, на которые поднимались и оглядывали окрестности в бинокль, однако ничего подозрительного не углядели. День прошел спокойно, до самого заката нигде не увидели даже следа от клубов пыли, поднимаемой машинами. Второй день, после перехода дороги, также не принес сюрпризов. Шли спокойно и расслабленно болтали. Все как-то сразу поверили, что решение идти к Нефтянолу единственно верное. Нигде ведь ни следа погони и вообще ни следа человека, поэтому как-то сразу стало казаться, что основные опасности уже позади. Старик Хтон вел отряд на запад, немного отклоняясь к северу. «Хорошо идем, парни», — говорил он, — «но расслабляться рано еще. Я успокоюсь, только когда мы до Срединного шоссе дойдем и перейдем его. Там шансы нарваться на засаду Сигригора будут уже минимальными. А вообще, главная опасность для нас будет, когда выйдем из пустоши. Там нам, на самом деле, придется напрячься. День прошел без особых забот и волнений. На ночь устроились в попавшихся развалинах мизерного домика без крыши, выложенного из песчаника. На следующее утро водосборное полотно собрало на удивление много воды, так что наполнили сразу несколько фляг и, после завтрака, пустились в путь с отличным настроением. Этот день мало чем отличался от предыдущего. Вокруг плоская равнина, покрытая редкими зарослями кустарника, высотой по грудь. Еще утром небо начало затягивать облаками, так что солнце часто пропадало. Ветер был уже не такой горячий, и идти стало намного приятнее. Это обстоятельство, почему-то, не сильно обрадовало Хтона. «Если совсем небо затянет, и солнце видно не будет, то это плохо», — говорил он, настороженно поглядывая на небо, где еще было довольно много просветов в облаках. «Компаса у нас нет, поэтому ориентироваться и нужное направление держать мы не сможем. Оглянуться не успеем, как пойдем не в ту сторону и начнем кругами ходить. Придется привал делать, пока солнце не появится», — спросил Калиныч. «Есть способ передвигаться между ориентирами, если они есть, конечно. А так, да, если не будет солнца, то придется искать укрытие и там ждать, пока не прояснится. Вон, видите», — старик показал на виднеющийся впереди и левее вытянутый холм, который поднимался над равниной не несколько десятков метров. «Поднимемся на него. Может, там дальше еще ориентиры будут, а то, того и гляди, совсем солнце пропадет». Взяв немного влево, двинулись прямо к холму и меньше чем за полчаса подошли к его подножию. «Отдохнем здесь», — сказал старик. «Вы отдыхайте, парни, а я пока пойду, гляну, чего за ним делается». Однако, никто отдыхать не завалился. Всем хотелось посмотреть, что там за холмом, есть ли ориентиры. Оставив вещи и захватив бинокль, все вместе двинулись по пологому склону наверх. Агей, шагая рядом с товарищами, подумал, что подобным образом, все вместе, они действовали только в самом начале пути по пустоши. Когда до вершины осталось недалеко, старый джигит сказал: «Присядем, незачем тут маячить». Опустившись на четвереньки и на корточки, парни вслед за стариком приблизились к голой вершине. Агей еще не успел бросить взгляд за холм, как жрех присвистнул. «Апа!» Проследив за взглядами товарищей, парень увидел вдали, на северо-западе, тонкую вертикальную черточку на горизонте. «Это чего такое?» — не понял Дабир. «Радиовышка», — сказал старик, глядя туда в бинокль. «Вроде высокая, метров 30 точно, хотя, хрен знает, перед ней холмы. Хрен знает, работает ли она, но сдается мне, это объект Сигригора». Хтон передал бинокль Колянычу, который взглянул вдаль и предположил, что до вышки, как минимум километров 10, если не все 15, мы бы ее раньше увидели, задумчиво сказал Хтон. «Этот холм ее от нас скрывал, но и так, неплохо вышло. Она еще далеко и от нас на северо-западе. Обойдем ее с нашей, с правой стороны, по дуге. Как раз, надежный для нас ориентир будет. А как она из вида скроется, и если к тому времени тучи не разойдутся, то большой привал устроим». Все по очереди посмотрели в бинокль на вышку, которая была видна не очень хорошо. Агей разглядел только, что она узкая и вроде бы возле видимого основания немного шире, чем на самом верху. Спустившись с холма и, немного отдохнув, пустились в путь. Хтон сразу взял круто к северу. Все сразу посерьезнели и часто бросали тревожные взгляды на черную черточку на горизонте. Там, перед ней виднелись невысокие, вытянутые холмы, покрытые редким кустарником. Не прошло и получаса, как идущий впереди старик воскликнул тихо и присел на корточки. От неожиданности все также присели, поставив носилки на землю и начали тревожно озираться. Вокруг, однако, ничего опасного не виднелось. Хтон же, положив поклажу и свою винтовку на землю, смотрел почему-то вниз, на землю. Подойдя к нему, парни с неприятным чувством увидели следы шин на песке. Две двойные линии, уходившие прямиком в сторону виднеющейся вышки. Старик, между тем, выпрямился. «Я небольшой специалист в следах, но есть протекторы, по рисунку которых можно установить, в каком направлении проехала машина, но здесь не такие шины. Фиг знает, то ли она к вышке ехала, то ли от нее. Но точно вам скажу, следы свежие, это точно. Сегодня машина прошла, может быть, даже считанные часы назад прошла. Мы не видели пыли, сказал жрех, оглядывая окрестности. «Если ехать медленно и ветерок, как сейчас, то пыль быстро рассеивается и издали ее не видать. Еще бывают специальные устройства, которые уменьшают пыль. Но, как бы там ни было, эти следы – плохой для нас факт». Подхватив вещи, двинулись дальше. «Думаешь, это машина Сигригора?» – спрашивал Дабер, идущего перед ним старика, внимательно смотрящего себе под ноги. «Хрен его знает», – ответил Хтон. «Но есть и плюс. Это одна машина прошла, просто проехала, без дороги. Не факт, что и другие тут ездят, но есть и минус. Эта же машина может поехать назад в другом месте и вполне на нас налететь может. Поэтому, давайте, все-таки, вон, к тем холмам ближе подойдем». Он кивнул в сторону вышки, на холмы, до которых оставалось около километра. «Пойдем вдоль них, вплотную», — говорил старик. «Если что, в них можно укрыться, если заметим на равнине машину». «А вообще?» — спросил Вилен. «Может такое быть, что тут машины разъезжают в разные стороны и нас ищут?» «Вряд ли», — усмехнулся Хтон. «Так поиски не ведут, слишком затратно. Обычно посты устраивают. Если бы здесь был высокий холм, то на нем пост выставили бы обязательно. А тут вон, куча холмов и особо высоких не видать». Через полчаса небо уже полностью затянули тучи, и маленький отряд приблизился к первым холмам и, остановившись на привал, почти все, кроме Агея и Вилена, пошли наверх, смотреть на окрестности. Когда они вернулись, то решили, что теперь надо осторожно двигаться и часто осматриваться, поднимаясь на холмы. «Нет худа без добра», — сказал старик. «Солнца нет, но есть холмы и вышка, по которой можно ориентироваться. Дальше пойдем вот здесь, вдоль холмов. Когда вышка окажется от нас на юго-востоке, пойдем прочь и будем надеяться, что облака разойдется до того, как она скроется из вида». «А ты уверен, что облака разойдутся?» — недовольно спросил Дабер. «Не уверен. Кто знает, может, целый день придется просидеть без дела. Это лучше, чем пытаться идти, не зная точного направления. Оглянуться не успеем, как в руки к Сигригору угодим». 4-5. Пройдя немного, устроили получасовой привал, попив немного воды. Затем разлеглись на земле, набирая сил. Немного поговорив, сошлись во мнении, что приближается полдень, и решили, что надо пройти вдоль холмов километров 5, а то и все 10, после чего начать удаляться от вышки, оставляя ее за спиной, а значит на востоке. Тогда же, перед тем, как уйти от холмов, решили устроить большой обеденный привал. Никто против такого плана не возражал, и все лежали, лениво переговариваясь. Агей призадумался. Последние несколько дней страх погони сильно притупился, но настроение у парня было не ахти. Он, в бесчисленный раз, вспомнил друзей, Севера и Владлена. «Эх, были бы они здесь, то было бы гораздо лучше. Я тут, кто? Слабый носильщик вещей. А мои парни так тупо себя не вели бы, наверняка, генерировали бы сотни идей. Пусть, часть из них были бы глупыми, но все их можно было бы обсудить. Все равно же, на ходу о всякой ерунде говорим». Оглядев отдыхающих рядом товарищей, парень тяжело вздохнул. Хтон, Калиныч и Жрех держались рядом, тихо что-то обсуждая. Дабер лежал, раскинув руки, тупо глядя в облака над головой. Вилен лежал на боку и, задумавшись, жевал сорванную травинку. «Лет 5 назад мы с ним, как бы, дружили», — подумал Вилен, глядя на библиотекаря. «А сейчас, почти и не разговариваем. Тупо несем груз, да помогаем, по мелочам, нашим спутникам». Опять вспомнились старые друзья. Уж они бы тут, как я, словно свинья в загоне, валяться бы не стали. Досадливо подумал Агей. Уж они бы. Он подумал, что могли бы сделать его друзья сейчас. Да, хотя бы поднялись наверх и хорошенько все осмотрели. Может, заметили чего интересного. Они не то, что я. Неожиданно для себя, Агей поднялся на ноги, подошел к Колянычу и попросил бинокль. «Хочешь оглядеться?» — сказал бывший раб, протягивая ему наблюдательный прибор. «Да, посмотреть вокруг». «Ну, чё там смотреть?» — презрительно скривился Дабер, с неудовольствием глядя на парня. «Наверху кусты растут», — подал голос старик. «Как будешь смотреть, следи, чтобы твоя голова была не сверху них, а сбоку, как можно ниже. Так тебя гораздо труднее заметить будет». «Я понял», — кивнул Агей и полез наверх по довольно крутому склону. Поднявшись примерно до середины, он присел на корточки и обернулся, глядя в бинокль на равнину. Около минуты он так просидел, водя биноклем по ровной степи, но не увидел и маломальски ничего интересного. Насколько глаз хватало, вокруг раскинулась равнина, покрытая кустарниками. часть из них по пояс, часть по грудь, и так до самого горизонта, который, несмотря на облака, выглядел смазанным и колебался в теплых потоках воздуха. Вообще ничего интересного. Лезть наверх не хотелось, однако Агей опять вспомнил старых друзей. Уж они-то возвращаться бы не стали и полезли бы наверх, дабы внимательно осмотреть окрестности. Тяжело вздохнув, парень двинулся наверх по склону. Вот и вершина. Там растут два пышных, мелких куста, каждый из которых пару метров в диаметре. Помня наставление старика, Агей присел на четвереньки, насколько это было возможно, пригнулся и так подлез к вершине. Перед ним открылась холмистая местность, словно застывшие волны океана, в непогоду. Куча мелких холмов с пологими склонами. Даже не холмов, а бугров высотой метров в 10. Вздохнув и понимая, что он зря теряет время, Агей поднес к глазам бинокль. Тут же, парень чуть не вскрикнул. В круге бинокля он увидел человека. От изумления открыв рот, парень убрал от глаз бинокль. Так и есть. Какой-то тип в широкополой шляпе стоит не сильно далеко, метрах в 200, на вершине одного из холмов. Рухнув на грудь, Агей снова посмотрел в бинокль, во все глаза изучая незнакомца. Мужик в шляпе, кожаная куртка с открытыми руками, грубые штаны, обычная одежда для пустоши. Так были одеты бандиты Рогар и люди Сигригора. Наверху холма, там тоже росли кусты, и Агей видел только верхнюю часть незнакомца, который стоял и сам смотрел в бинокль в сторону вышки, чего-то там высматривая. «Надо рассказать своим», — появилась в голове умная мысль. Не вставая и не отрывая от земли грудь, парень начал пятиться назад вниз по склону. Лишь когда он отполз на 5 метров, парень приподнялся и, согнувшись на корточках, стал спускаться вниз. Достигнув середины склона, он поднялся и побежал вниз. Товарищи уже заметили его странные маневры и начали подниматься на ноги. Один добер остался лежать. Подбегая, Агей заметил встревоженное лицо старика. «Там люди», — выдохнул парень, подбежав к хтану, рядом с которым стояли бывшие рабы. «Я на холме одного я видел. Он заметил тебя?» — быстро спросил старик. «Нет, точно, точно. Он сам в бинокль смотрел, в другую сторону, на вышку. Парни», — хтан обернулся к остальным, — «стойте здесь и не двигайтесь. Агей, пошли». Старик первым побежал вверх по склону. Парень кинулся за ним. Когда до вершины остались считанные метры, старик забрал бинокль, попросил указать направление, где Агей видел незнакомца, после чего велел ждать, а сам, бросившись на землю, пополз наверх. «Агей!» — тихо позвал тот через полминуты. «Иди сюда». Также, ползком, парень пополз наверх и скоро лежал справа от старика. «Где он?» Взглянув, Агей никого не увидел. Видимо, незнакомец успел уже уйти. Парень, тыкая рукой, попытался показать, где именно он увидел человека, но судя по выражению лиц Хтана, тот не сильно понял этих путанных объяснений. «Но ты точно его видел?» «Конечно, точно, не показалось?» «Не бойся, никто смеяться не будет». «Да ты что, Хтон, клянусь тебе, был человек, я его в бинокль видел. В шляпе он был». «Ладно», — сказал старик, — «сделаем вот как. Лежи тут, а я пойду туда. Вон, видишь холм, правее, вот этот, ближний. Это за ним, дальше, ты видел его?» «Да за ним, вон на том, примерно». «Тихо, я сейчас поднимусь на склон вот этого холма, а ты покажи мне направление». То есть мысленно проведи линию между собой и тем местом, где он стоял, и сделай так, чтобы я оказался на этой линии. Показывай правой или левой рукой, куда мне идти. Как окажусь на месте, подними руку над головой. Понимаешь, что надо сделать? Я понял. Вот. И когда будешь тут руками махать, то следи за горизонтом, чтобы никто не появился. И держи голову ниже кустов. Я понял. Давай. Старик начал отползать назад. Видимо, Жрех с Колянычем поднялись по склону и стояли где-то неподалеку, поскольку Агей хорошо расслышал, как они начали переговариваться, и старик сказал: «Сейчас там никого не видать, но надо разведать. Берите стволы. Парням скажите, чтобы сидели и не вздумали наверх лезть». Голоса товарищей затихли. Внимательно оглядывающий холмы Агей не видел на их вершинах и следа движения. Справа, вниз по склону его холма, показались товарищи. Хтон, держа в руках карабин, бежал впереди, Калиныч с Жирихом за ним следом. Добежав до следующего холма, старик первым забежал по склону немного наверх и остановился, глядя в сторону Агея. Осмотрев горизонт и увидев, что никого не видать, Агей немного приподнялся и вытянул в сторону правую руку. Хтон, не отрывая взгляда от парня, сделал несколько шагов в сторону. К Когда он оказался примерно на воображаемой линии, ведущей к холму, где стоял человек, Агей поднял руку вверх. Старик замахал ему рукой, показывая, что все в порядке. Отвернувшись, жрец с Колянычем, стоящие у подножия холма, тоже замахали. Как понял Агей, ему велели идти назад, к Доберу и Велену. Осторожно отползя назад, парень покорно отправился назад. В голову пришла неприятная мысль, что, вот, опять идти, ждать, пока остальные сделают всю работу, а именно разведают, что там за человек такой был. Эх, были бы тут Владлен с Севером, они бы ждать не стали, подумал Агей. Мы бы сами все разведали. Тут же пришла другая мысль. А что, если парни не то имели в виду? Пойду я, буду ждать, как придурок, а они, на самом деле, меня к себе звали. Парень понимал, что по логике, он и правда, должен идти в лагерь, ждать, но, плевать, подумал он. Отползя немного назад, он пригнулся и побежал по склону, в сторону, куда ушли его товарищи. Выбежав к холму, где стоял Хтон, Агей уже не увидел парней, то уже убежали вперед. Побежав в нужном направлении, через минуту Агей их увидел. Старик уже почти залез на вершину холма, передвигаясь ползком, а бывшие рабы сидели у подножия холма на корточках. «Ты чего?» — ухмыльнулся жрех. «Мы же махали тебе, чтобы ты шел назад, блин!» — только и подумал парень. «Да я подумал, что вы меня зовете. Назад мне идти, сиди!» — сказал Калиныч. «Подождем его!» — он кивнул наверх, где едва были видны ноги Хтона, торчащие из-под куста. Жрех сразу же начал расспрашивать про незнакомца. Как выглядел, где стоял, как себя вел, куда смотрел. Агей отвечал максимально подробно, упомянув, что наблюдал за этим мужиком менее минуты. Когда вопросы товарищей иссякли, они замолчали, сидя с задумчивым видом. Прошло несколько минут, как наверху показалось движение. Старик ползком вылез из-под куста, отполз немного, а затем быстро спустился к парням. Агей обратил внимание на то, каким напряженным стало его лицо. Присев рядом на корточки, он сказал: «Так, парни, там машина, на двери эмблемы нет, так что это, скорее всего, не машина Сигригора, у него все машины с эмблемами, хотя, кто знает». «А, что?» — сказал жрех. «Обязательно эмблема должна быть, так всегда было. Эмблема показывает, кто ты по жизни и можно ли на тебя наехать. Если эмблемы нет, то это значит, что ты дичи, на тебя каждый охотиться может. Так, в пустоши, истори повелось. Хотя, это раньше так было. Но я не думаю, что люди Сигригора, на его территории, будут без эмблем разъезжать. Скорее всего, это та машина, следы которой мы недавно видели. К тому же, в кузове я видел клетки. И я их слишком хорошо знаю. Сильно похоже, что эти ребята, за холмом, раболовы. Рабов ловит», — прищурился Калиныч. «Ага. Сейчас там их двое, другие, наверное, куда-то пошли, возможно, ловить». «Подождите», — сказал Агей, — «а не может быть, что они по нашу душу?» «Вряд ли», — усмехнулся Хтон. «Раболовы — это трусливая шушера, тут одна машина всего и в ней человек пять от силы. Двоих я уже видел, это водители, какой-то толстый хрен рядом, а значит, самих ловцов, максимум трое, маловато для нас». «Понятно», — сказал Калиныч. «Что решим, нападаем?» «Да», — кивнул старик. «Я думаю, надо рискнуть. Риск большой, но на нас играет внезапность, так что у нас хороший шанс на удачу. Если захватим машину, то уже послезавтра будем, сами знаете где». Агей подумал, что старик имеет в виду Сиролис, но не стал задавать глупые вопросы. Хтон обвел парней многозначительным взглядом. «Хорошо», — решительно сказал Калиныч. «Командуй. Так, времени, чтобы хороший план выдумывать, нет. Поэтому будем действовать быстро, решительно, дерзко и жестко». Он вдруг посмотрел на Агея. «Ты молодец, что заметил их». «Правда, молодец, Агей, молодчина», — подтвердил Калиныч. «И везунчик. Я тебе, Хтон, ведь рассказывал вчера, как его чуть не зарезали на острове врачи. Еще бы чуть и хана ему. Везение — это хорошо, но сейчас нужна смелость и решительность». Старик посмотрел в глаза парню. «Есть план у меня, и у тебя роль большая, но, как я уже сказал, нужна смелость. Не обосрешься в нужный момент». Парень сразу понял, что нельзя упасть лицом в грязь в такой важный момент. «Не обосрусь», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо. «Ты меня недолго знаешь, Калиныч, но, скажи, обсирался я хоть раз?» «Нет», — улыбнулся тот и похлопал его по коленке. «Агей, парень, что надо, он не подведет, не подведет, — кивнул жрех. Услышав, сколько похвал, Агей даже задрожал от нервного возбуждения. Он понял, что лучше умрет, чем не оправдает надежд друзей. «Я сделаю, что надо», — сказал он, глядя старику в глаза. «Молодчина», — сказал тот, — «тогда действуем. Но, сперва запомните, главное для нас — это водитель. Если начнется стрельба, то ни в коем случае в него не стреляйте. Стрелять в него можно только, если он попытается уехать. И если даже он будет подстрелен, ни в коем случае не убивать его. Если его живьем не возьмем, то зря все это будет». «Извини, Хтон», — быстро сказал жрех, — «но ты же сам умеешь водить машину». «Водить-то умею, но дорогу не знаю». «А водила знает. Вы же недавно следы видели? Здесь раболовы просто стоят, следов лагеря нет. Приехали они с севера, совсем недавно. Я уверен, Сегрегор границу перекрыл наглухо еще неделю назад, но они как-то проехали, или утром сегодня, или же ночью. А раз граница перекрыта, то они знают лазейку. Если смогли заехать, то смогут и выехать. Усекайте, к чему я веду». «Понятно», — кивнул жрех. «Какой у нас план?» «План простой. Для начала, занимаем позицию и наблюдаем. Ждем, пока вернутся остальные. Если там у них, вдруг, куча народу окажется, или они там серьезные ребята с дальнобойными винтовками, то прикидываем, что к чему, и, если видим, что они слишком крутые для нас, отползаем. Если же там публика, которую можно на понт взять, то действуем. Я первым стреляю и постараюсь задеть водилу. Потом еще одного, а может и всех, если они не сдадутся. Главное, действовать быстро. Захватим их врасплох. Потом мы с тобой, Калиныч, с ними остаемся, а вы, парни, бегом к остальным. Берите вещи и сюда. Пока вы подгребете, я постараюсь убедить водилу помочь нам». «Слушай», — сказал жрех, — «а может нам сейчас сбегать, взять веревок, чтобы связать им руки? Ну и водилу, ведь, тоже ведь надо связывать, времени нет». Поморщился Хтон. «Каждая минута на счету. Пока будем бегать, они уехать могут, да и нам придется пошевеливаться. Стрелять мы, все равно, будем. И тут явно жилье где-то рядом, и нас там точно услышат. Поэтому надо все делать максимально быстро. Напали, скрутили, погрузились и свалили». «Ясно», — задумчиво пробормотал Калиныч. «Командуй, тогда, что каждый из нас, конкретно, должен делать. Идемте наверх, вы осмотритесь, а я объясню». Пригнувшись, все они быстрым шагом полезли наверх по склону. Приблизившись к вершине, легли плашмя и поползли. Через минуту оказались под кустами, прижимаясь к земле, лежали в ряд и смотрели на другую сторону холма. Взгляду Аги открылась овальная долина между холмами, метров 70 в длину и в полусотню метров шириной. Вокруг цепочка густо поросших кустарником холмиков, таких же, как и тот, на вершине которого они сейчас лежали. В долине, ближе в ее правой стороне, в каких-то полусотне метров от них, стояла машина. Примерно такая же, как они чуть было не отбили у Берга. Четыре двери и небольшой кузов позади. Все пространство кузова занимали две кубические клетки, около метра шириной. Сама машина стояла к парням левым боком и немного повернута, так что со своего места Агей с товарищами мог видеть передок машины, но ее задняя часть была скрыта. Передняя водительская дверца была распахнута, и через лобовое стекло Агей видел силуэт человека, но не мог его хорошо рассмотреть. Возле задней стороны машины, у клеток, стоял толстячок в широкополой шляпе. Агей сразу понял, что не его видел, хотя он одет был так же: кожаная куртка нараспашку и грубые штаны. На поясе у него кобура с пистолетом. Толстячок явно нервничал. Он топтался на месте, оглядывая окрестности, и нервно бил себя правой рукой по бедру. Изредка он настороженно оглядывался, и Агей разглядел немолодое, чисто выбритое лицо с аккуратными бакенбардами. «Поняли обстановку?» — шепотом спросил Хтон. «Жрех, видишь, вон тот холм, слева?» — старик показал на холм, который находился почти напротив передней части машины. «Займешь там позицию. Мы с Колянычем разместимся на другой стороне, справа. Видите холм?» — он указал холм, правее и позади задней части машины. «Поняли, где позиции занимать?» «Ага, расползайтесь и занимайте позиции. Я сейчас Агею объясню, что делать, и к тебе, Калиныч, подберусь». Не мешкая, Калиныч начал было пятиться назад, как вдруг жрех сказал: «Слышите?» Послышался шум, который доносился из лощины между двух холмов на противоположной стороне долины. Там из кустов появились трое. Двое мужчин в широкополых шляпах волокли еще одного, вроде бы, раненого. Им навстречу кинулся толстячок. 4-6. Дотащив раненого до задней части машины, мужчины в шляпах небрежно, словно мешок, бросили его на землю. Агей рассмотрел этих двоих. Один молодой, долговязый парень, другой, крепкий мужик. Тяжело дыша, он снял шляпу и стал протирать лысину тряпкой. «Фух», — сказал он, восстанавливая дыхание. «Быстро мы его сработали, а?» Рыбалов посмотрел на молодого приятеля, но тот ничего не ответил, тяжело дыша. Толстячок, тем временем, присел на колени и рассматривал человека на земле. Тот лежал за машиной, и Агей не видел, что у них там происходит. «Погодите, господа», — недовольным голосом проговорил толстячок. «Так он же, нормальный». «Да, какой нормальный». Сразу же закипятился лысый. «А руки? Вы на руки-то его посмотрите, раздевайте его», — скомандовал толстячок. За машиной началась возня, и Агей мельком увидел пленника, худого человечка в штанах и с голым торсом. За тот момент, что он показался из-за угла машины, Агей успел рассмотреть, что руки у пленника были раза в два меньше, чем нужно, и бедолага сильно походил то ли на жука, то ли на суслика. Поперек его лица была повязка, закрывающая рот и не дающая ему закричать. «Ну, руки это хорошо, конечно», — проговорил толстячок голосом покупателя, которому пытаются вручить дрянной товар. «Однако я же говорил вам, заказчик требует полноценного урода, чтобы за километр было видно, что это мутант». «Ну, знаете», — зло ответил лысый, — «это вам не магазин, чтобы выбирать. Нас сейчас не заметили, но кто знает. Слушай меня», — перебил его толстощекий. «Там еще были, ну, чтобы уроды, вообще-то, там, на поле, еще один был. Он получше, чем этот, но этот первым в кусты посрать пошел. Надо вернуться», — быстро сказал толстощекий. «Приведете еще одного, и я вам, по возвращении, по 200 монет накину, каждому». Лысый, который уже открыл рот для возражений, услышав о награде, посмотрел на второго ловца. Не сговариваясь, они резко развернулись и быстрым шагом направились назад, в кусты, откуда они появились. Тем временем водитель вылез из машины. Агей сразу узнал типа, который стоял на холме. «Это вот этого я видел, на холме», — шепотом сказал он, тронув рукой старика, лежащего рядом. «Я понял», — также шепотом откликнулся Хтон. Водитель помог толстячку запереть пойманного мутанта в клетку. Короткорукий мутант попытался вырваться, но водитель сильно ударил его кулаком по голове и, подхватив обмякшее тело, легко забросил пленника в клетку, стоящую в кузове, которую он запер на замок. «Парни», — тихо сказал Хтон, — «назад, быстро». Остальные поползли за ним. Спустившись немного вниз по склону, старик обвел взглядом парней. «Видали, я уж думал, не успели мы, но нам опять повезло, что они за другим мутантом полезли. Начинаем действовать. План такой: расходимся по местам. Как только они второго мутанта в клетку запихают и пойдут в машину садиться, то я постараюсь подстрелить водилу». Старик посмотрел на Агея. «Выстрел – это сигнал. Как услышишь, то сразу вскакивай и начинай кричать». «Что кричать?» – удивился парень. «Представь, что ты командир отряда и проводишь облаву. Вот и кричи, что они окружены, чтобы сдавались, бросали оружие и поднимали руки, иначе всех их перестреляем». «И зачем эти крики?» — поинтересовался Калиныч. «Для того, чтобы они на него отвлеклись, а я мог еще одного-двух стрельнуть, если нужда будет. Они не сразу сообразят, откуда в них пуляют. Так что, Агей, кричи громко и решительно. Их выстрелов не бойся. У них винтовок не видать, только пистолеты. Не знаю, в курсе ли ты, но эти короткоствольные штуки бьют метров на 20 от силы. А от тебя, до них, куда дальше будет. Так что, не достанут они до тебя. Сможешь это сделать? Подумай хорошенько, и, если забоишься, то я сделаю, клянусь». «Хорошо», — старик похлопал парня по спине и посмотрел на жриха. «Когда он начнет орать, ты тоже выходи, чтобы они тебя увидели. Затем ты, Калиныч, появишься и что-то прокричи. Когда они на тебя отвлекутся, ты, жрех, беги вниз и на машину залезай и сверху их контролируй. Если они сдадутся, то хорошо, если нет, то стреляйте без всяких сомнений. Эти рыболовы, падаль пустоши, рабами все кланы пользовались, но самих рыболовов никто не уважал. Поэтому, валите их смело. Главное, старайтесь водилу не задеть. Стреляйте в него, только в самом крайнем случае, если он отстреливаться начнет или еще чего выкинет. Вот такой план. Знаю, примитивно придумано, но как есть. По ходу действия, будем принимать решение. Главное, чтобы мы внезапно налетели и решительно действовали». Хтон опять посмотрел на Агея. «Главное, чтобы ты первым их внимание привлек. Это половина успеха будет».